Беларуси издан бессмертный классический труд великого Ким Ир Сена «Придерживаться самостоятельности». 30 мая в Витебском государственном университете имени Машурова была презентация труда,